и свадебный час. Но и он пролетит мгновенно, в Иисусе ж благая часть. И она под солнцем нетленна, пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют нежность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. В переливах сияет вода, словно россыпи звезд негасимых. Превыше любви красота, и она ни с чем не сравнима. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Если душу наполнит она, превратится и горечь в радость. Если ж нет, будет грусть одна, и прикрытая фальшью праздность. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти.